Значит, вы, ребята, из будущего? Из него самого. Провал во времени. Да, будь он неладен. И мы все здесь погибнем. 100 пудов. О, Господи. Да, лейтенант, вот и немой подтверждает. Но Ленинград мы отстоим. Это как пить дать. Я же говорила. Помолчи, Нина. И вообще победим. Кто бы сомневался. Дадим фашистской сволочи просраться. Ценой больших потерь войну мы выиграем. И Берлин возьмем. И Рейхстаг сожжем. И атомную бомбу сбросим на бошку японцам. Правда, не мы, а американцы. Через 5 лет. Не раньше. Зато как потом заживем, лейтенант? Телевизор будем смотреть. Ты, небось, и не знаешь, что это такое? Не знаю. А что это такое? Это как радио. Только с изображением. 50 каналов. В космос будем летать. Да что там в космос? На Луну высадимся. Правда, не мы, а американцы. И Сталина из мавзолея выкинут. Сталина? А зато Ильича оставят. Хотя тоже не сегодня, завтра. Залежался. Компартию свалят. Мир переменится, лейтенант. Врагов у нас не будет почти. С немцами и с японцами дружить будем. Да и с американцами тоже. Ну, только внутренние враги останутся. Внутренние, говоришь? Ну, скажи, лейтенант, ну чего ради нам здесь подыхать? Мы оттуда и должны быть там, понимаешь? А мы здесь, да? Ну да, здесь. Нам только до документов добраться. В них вся загвоздка. Помоги, лейтенант. А? Мы берем документы и валим отсюда со страшной силой. Валите, значит. Мы – ошибка истории. Мы жертвы искривления пространства и времени. Бедненькие. Красиво говорите, ребята. Я тоже читал о таких штучках. Мечтал о машине времени. Но сейчас война. И бежать с фронта даже в другое время – это предательство. Лёш, ну ты чего? А ты помолчи, Нинка, если не понимаешь. Да по законам военного времени я вас за такие разговоры должен к стенке поставить. И поставлю, если еще раз подобное услышу. Не будь гондоном, лейтенант. Тебе какой навар, что нас здесь грохнут? Тебе хоть вечная слава достанется, а о нас никто и не вспомнит. Да ты пойми, произошла ошибка. Трагическая случай. Ну ты же в институте учился. Ну пораскинь ты мозгами. Нас здесь не должно быть. Даже ваш Карпенко говорил, каждый должен быть на своем месте. Наше место там, в другом мире. Если Родина в опасности, долг каждого быть на передовой. Мне не близко ваше релятивистское понимание истории. Я исторический фаталист. Чему суждено быть, того не миновать. Анонисты, а не фаталист. Такие, как ты, всю жизнь нам изгадили. Сами лезут в пекло и других толкают. Ты думаешь, потомки спасибо тебе за это скажут? За то, что ты здесь в окопах вшей кормил, с фашизмом боролся, сталинский режим поддерживал. А вот и не угадал, летюк. Не перебивай, немой, забудут вас. Скажут, что вы были винтиками, пушечным мясом. Нахрена, скажут, они Гитлеру хребет переломали? Может, при нем жизнь лучше была бы? Да ты обосрешься, лейтенант, если узнаешь, что в 21 веке по Москве будут ходить парни и вскидывать руку в приветствии «Хайль Гитлер!» Да я тебя за такие слова, сволочь! Лёша, Лёша, не стреляй! Он контуженный! Красноармейцы, Иванов, Власов, Чухненко... Всё, лейтенант, всё, это была ошибка, всё! Все, забудем и разотрем. Все, пошли, ребята, быстро пошли. Воевать так воевать. Не забудь, лейтенант, я тебя видел с дырками в спине.